Он слишком велик и великолепен, вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты, а здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона. Там вон будут город Рузвельт, Линкольн, Кулич. Но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое собственное имя. Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия. А мы что ж, мы согласны ими пользоваться. Кучка людей вроде нас с вами, против всех дельцов и туристов. Спендер поглядел на отливающие металлом горы. Они знают, что мы сегодня появились здесь и будем пакостить тут. Они должны нас ненавидеть. Капитан покачал головой. Здесь нет ненависти. Он прислушался к ветру. Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны. Напоследок не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне. Велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратите внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Бикс не навязал им это веселье. Как смирно, даже робко они держались. Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные, непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации, полезный урок. Ну а теперь выше голову. Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе. Но веселье не ладилось. С Мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера. Когда те шли обратно к остальным, ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, теребил аккордеон, и пыль покрывала исцелованную губную гармонику. Она засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих так же неожиданно, как начался. Но и веселье тоже стихло. Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом. «А ну, ребята, давай!» Бикс в чистой сухой одежде выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале, будто никого вокруг нет. «Давайте все сюда!» Никто не тронулся с места. «Эй, Вайти! Что ж твоя гармоника?» Вайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Вайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман. «Вы что, на поминках, что ли?» — не унимался Бикс. Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все. «Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем». Бикс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку. Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.